Хейдер Али, Усманов. Дальние горизонты. Тайны древнего народа. Болоты. «Прошу прощения, советник Ран-Лискарас». Плавно войдя в помещение, молодой разумный, в котором можно было узнать типичного представителя расы сполотов, вежливо и стараясь всем своим видом продемонстрировать восхищение присутствием в этом помещении такого светила науки своего народа, медленно поклонился, выдержав определенное время, чтобы его оппонент не обиделся на его хамство. «У нас возникла некоторая проблема. Дело в том, что наш оракул сообщил о том, что нам необходимо послать кого-нибудь в звездную систему Федерации Нивы, известную под названием Барза. Зачем и почему именно туда, оракул не говорит, но я чувствую какую-то опасность». «Я не вижу в этом ничего удивительного», – задумчиво проговорил старший представитель этой расы, который на самом деле являлся старшим советником Триумвирата Объединения Сполотов и был одним из самых могущественных разумных в этом сегменте галактики. «Могу сказать только одно, оракулы никогда не ошибаются. Нам повезло, что в этот раз у нас он есть, и он гораздо осторожнее, чем прошлые разумные с таким даром. Ты этого не помнишь, но прошлый оракул был достаточно легкомысленным, и как факт, мы достаточно быстро его лишились. Он торопился жить, но никак не быть полезным нашему народу, и это все закончилось очень плохо, хотя бы по той простой причине, что когда в этом секторе галактики появились архи, вместо того, чтобы настоять на своих видениях, этот разумный после отказа Триумвирата к нему прислушаться, банально отправился на территорию, где были архи. Естественно, что с ним отправились те же самые боевые корабли, которые должны были его охранять. Как результат, все закончилось очень плохо. Погиб не только он, также погибли и представители нашего народа, которые имели достаточно большое для нас значение. Да, он доказал нам тот факт, что эти существа несут нам определенную угрозу. Только вот какая нам от этого польза? Мы потеряли несколько боевых кораблей, а также и самого Оракула. Еще неизвестно, погиб ли он на самом деле или попал в лапы к архам. Эти существа могут быть очень изобретательными. Ты не сталкивался с тем, что они творили, а я насмотрелся. Скажу сразу, у них была такая интересная процедура, как заражение разумного семенами. Ты не знаешь, что это такое. Зато я насмотрелся на последствия. Зараженный разумный становится одним из них, внутри, а внешне он выглядит таким же, каким и был. Это их скрытый агент. Хуже всего то, что со временем семя жука, подсаженное внутрь такого разумного, вынуждает его искать возможность размножаться при помощи этих же семян, превращаясь в этакую весьма своеобразную матку. Со временем он, конечно, все же погибает, так как этот жук, который сидит внутри, все же питается за счет этого несчастного, но в данном случае это не суть важно, важно другое. Важно именно то, что перед смертью он выпускает на волю пару десятков таких жуков, которые достаточно серьезно заражают всю ближайшую территорию. Уже только поэтому можно понять, что с такими существами сложно бороться. Если такой жук оказался внутри оракула, то могут быть огромные сложности у всех, ведь тогда оракул будет работать на благо именно архов, но никак не на благо нашего народа. Советник, со всем к вам уважением, слегка приподняв склоненную голову, молодой сполот все же бросил слегка задумчивый взгляд на стоявшего перед ним разумного. «Зачем мы ищем оракулов среди представителей других народов? Разве нам мало того, что у нас могут появиться такие же одаренные разумные? Да, они появляются раз в десяток тысяч лет, а то и меньше, но как минимум один оракул в поколении у нас точно может появиться. Так почему же мы разыскиваем таких разумных, даже среди других народов разумных, проживающих на территории нашей галактики? Ведь им все равно не светит ничего хорошего». «По сути, эти разумные будут у нас пленниками, и это факт». «Да, это факт». Тяжело вздохнув и медленно пройдясь по своему кабинету, где происходил сейчас этот разговор, советник Ран-Лискарас внимательно посмотрел на своего внука. «Однако ты забываешь еще кое о чем. Ты, видимо, плохо учил историю нашего народа. Но я напомню, дело в том, что в далеком прошлом мы столкнулись с тем фактом, что некоторые разумные могут иметь такие же способности, как и у нас. Были также и разумные, которые являлись куда более опасными, чем даже мы. Например, была одна раса разумных моллюсков, которые могли проецировать иллюзии. Настолько реальные, что можно было просто сойти с ума. Да, на самом деле это была способность к общению со стороны этих существ. Они действительно так просто общались. По-другому они просто не могли. Но проблема была не в этом. Проблема была в том, что даже наши лучшие специалисты мозгоправы просто не могли ничего противопоставить в этой ситуации данным существам. Когда они поняли, что мы представляем для них определенную угрозу, то постарались избавиться от нашего внимания к себе. Естественно, что нас такое положение дел категорически не устраивало. Мы должны контролировать все происходящее вокруг, если хотим добиться величия. И тут, к сожалению, ничего не поделаешь. Конечно, кто-нибудь может сейчас заявить о том, что, уничтожая таких разумных существ, мы просто нарушаем планы древних, которые нас создали. Но я с этим фактом даже спорить не буду. Возможно, так оно и есть. Вот только проблема в том, что мы должны в первую очередь подумать о выживании собственного вида. К сожалению, тут ничего не поделаешь. Слишком много врагов может появиться у нас. Особенно со стороны тех, кто чувствует от нас угрозу. Вот, например, те же аграфы. Ты думаешь, что они к нам относятся с достаточно большим пиететом? Я бы так не сказал. Еще 20 тысяч лет назад один из оракулов предсказал тот факт, что у нас будут проблемы с этим народом. Якобы представители аграфов предпочитают уничтожать своих потенциальных врагов, а врагами они считают буквально всех, и даже нас. Естественно, что мы сначала в это не поверили, и нам пришлось выкрасть пару их старейшин для того, чтобы допросить как следует. И только когда наши мозгоправы старательно подправили их сознание, мы узнали истинное положение дел. Ты слышал когда-нибудь про присутствие в этом сегменте Вселенной такой расы, как Джоры? Нет? Слышал? Прекрасно. Однако ты, наверное, не слышал о том, что эти существа были достаточно развитыми в технологическом плане. Тоже слышал? Молодец. Однако при всем этом ты забываешь один очень важный нюанс. Дело в том, что Джоры тоже были не чужды экспериментам, и когда-то в прошлом они создали для себя помощников, выведя их искусственно. Это и были те самые аграфы, которые сейчас старательно пытаются всем старательно доказывать, что именно они являются наследниками древних, только вот у нас разное понимание этого значения. Для них древние – это те самые Джоры, для нас же они всего лишь одни из равных. К тому же не стоит забывать еще и о том, что есть нюансы, открыто связанные с возможностью использовать самые различные технологии. К примеру, я тебе могу привести тот факт, что сейчас наши ученые также пытаются вывести на основе аграфов расу разумных, которые будут нам служить. Только в отличие от аграфов, нам нужны послушные существа, которые будут выполнять наши приказы, а не заниматься самоуправством. Хватит и того, что они предали своих создателей и уничтожили тех, когда только получили доступ к их технологиям. Именно поэтому мы понимаем, что любые попытки со стороны этих разумных навязать нам свое общение, по сути, не несет ничего хорошего, так как они всего лишь хотят подобраться к нашим технологиям, чтобы потом, когда узнают все то, что им нужно, попытаться и нас уничтожить. Именно поэтому мы и должны нанести удар первыми. Как именно это произойдет, сейчас уже не суть важна. Важнее в данном случае другое. Именно то, что мы можем получить с их помощью, а мы сейчас получаем именно ресурсы. Но так долго продолжаться не будет. Рано или поздно мы будем вынуждены избавиться от них. Так что глупо думать, что эти разумные могут быть нам слишком полезны, тем более как союзники и полноценные партнеры. Так что тебе никогда не стоит об этом забывать. Хотя и среди них могут быть оракулы. Наш нынешний оракул как раз один из них, если ты не забыл. Надеюсь, ты понимаешь все то, о чем я говорю. Наша задача – лишить потенциальных врагов любой возможности предусмотреть исходящую от нас опасность. А ведь, по сути, именно эти разумные и могут представлять для нас угрозу. Так как, просчитав заранее все наши потенциальные действия в отношении их расы, они постараются нас уничтожить. Если оракул достаточно хорошо осознает свой дар, он быстро поймет все то, что на самом деле его ждет. Тогда он никогда добровольно не будет с нами сотрудничать. Ты это должен понимать не хуже меня. И сейчас мы должны выяснить то, по какой причине наш нынешний оракул так настаивает на посылке Левиафана с представителем нашего народа на территорию Федерации. Прошу прощения, советник, но он внятно ничего не говорит. Пожал плечами в ответ Тин Линкарас, виновато опустив взгляд в пол кабинета. Он просто говорит, что нам желательно быть там. Якобы мы можем упустить какую-то возможность, и все. На этом все заканчивается. Я не могу понять того, почему именно туда мы должны направиться, почему и что мы должны там искать, но ничего внятно не может сказать. Он слабый оракул. К сожалению, тут ничего мы поделать в принципе не можем. Более сильного оракула поблизости просто нет, ведь мы так и не обнаружили того, кто мог бы его заменить. В этом и есть огромный минус. К сожалению, все наши поиски ни к чему не привели. «Я это и без тебя знаю», – устало усмехнулся советник, тихо взмахнув рукой. «Ведь я сам его тогда нашел. Ты же должен понимать, что советниками Триумвирата просто так не становится. Ты должен стать моей сменой, а значит, я тебя буду учить всему, что нужно. Как факт, могу тебе сейчас посоветовать взять твоего Левиафана и все же отправиться туда, куда было указано. А знаешь почему?» «Да просто потому, что оракул мог указать тебе на местонахождение того, кто его заменит. Мы же не знаем того, что именно он почувствовал. Может быть, он заранее почувствовал появление нового оракула. И этот оракул сейчас может представлять для нас угрозу, довольно нешуточную. Ведь все разумные, которые находятся в этой галактике, обязаны приносить нам пользу. Те же аграфы тоже могут быть опасны, так как они, по сути, являются нашим воплощением». Мы тоже забираем чужие технологии, стараясь уничтожить потенциальных врагов. Когда-то мы также поступили с теми, кто был нашими создателями, поэтому не вижу в этом ничего удивительного. Но при всем этом я бы посоветовал задуматься. Если тот оракул сильнее, то он может банально почувствовать с твоей стороны угрозу, и тогда ты не сможешь его забрать. Поэтому лучше быть заранее наготове. По крайней мере, тебе будет проще, если все сделать правильно». «Именно об этом я и хочу тебе сказать. Кого-то постороннего подключать к этому делу мы просто не можем. Ведь если мы сделаем такую наивную глупость, то нас уничтожат. Советник Триумвирата тем и хорош, что любое твое предложение эти могущественные разумные воспринимают как откровение оракула. Если же ты будешь глупцом и отдашь такую возможность контролировать подобных одаренных кому-то на сторону, то в данном случае ничем хорошим для себя самого это не закончится. Ты меня понял? Иди». Медленно поклонившись, молодой разумный покинул кабинет, а сам советник задумчиво покачал головой. Он никогда не думал, что ему придется своему собственному правнуку разжевывать такие прописные истины. Все только по той причине, что дар охотника за оракулами – тоже огромная редкость. Он это знал по той причине, что сам был таковым. Дело в том, что охотник за оракулами как бы живет вне определенного времени и пространства. Да, он является таким же, как и остальные представители его народа. Вот только это существо, которым он является, для оракула, по сути, просто не совсем видимо. Оракул не может предугадать опасность от такого разумного, однако он может уловить общую угрозу для своей жизни, исходящую от народа сполотов. Если это произойдет, то такой разумный никогда не пойдет навстречу к представителям их народа, а постарается держаться от них как можно дальше. По сути, это в принципе недопустимо. Именно сполоты должны иметь возможность контролировать оракулов. Говорят, что в прошлом была целая раса таких одаренных существ. Возможно. Но они куда-то исчезли. Может быть, заранее прочувствовали угрозу от тех, кто будет явно пытаться их использовать. Эти разумные решили банально покончить с собой. Такое тоже может быть. Конечно, это даже звучит глупо. Но тут уже ничего не поделаешь. Ситуации бывают разные. А также они могли просто спрятаться. Все же Вселенная слишком велика, чтобы точно контролировать такие обстоятельства. Но сейчас сполоты хотели бы предотвратить любую возможность возникновения конфликтов и проблем. Для них это было важно. Настолько важно, что сполоты были согласны рискнуть даже живым кораблем, имевшим для них огромное значение. Тот самый Левиафан, который мог являться вершиной их технологий, если бы не одно большое «но». Дело в том, что эти технологии также были всего лишь украдены у других разумных, хотя сейчас все было вполне нормально. Но вот эта технология являлась секретной, даже для большинства жителей объединения, всего лишь по той причине, что, по сути, других технологий у тех самых сполотов просто не было. Они привыкли уже использовать живую материю, на которую могут повлиять, Если сейчас по какой-то глупости они решатся от нее отказаться, то понесут весьма серьезные потери. А это было совсем не то, на что были согласны пойти представители этого древнего народа. Тяжело вздохнув, советник Ранлин Карас задумчиво покачал головой, сам прекрасно понимая тот факт, что если с этой задачей его правнук не справится, то ему самому придется решать вопрос, ведь он сейчас не мог ничего сказать о том, почему тот самый оракул решил направить представителей их народа на территории Федерации Нивы, что именно там происходит и что там может быть для них интересно. Учитывая тот факт, что сейчас полота не могли заранее просчитать такие нюансы, оставалось надеяться только на то, что этот оракул не ошибся, и что там действительно может находиться какой-нибудь одаренный разумный, который также может стать для них очередным шагом в будущее. Тот самый шаг, который позволит наконец-то избавиться от посредников, тех самых представителей империи Аграф, которые сейчас старательно навязывают с полотом свое общение. По сути, аграфы не могли ничего дать сполотам. Представители этого древнего народа предпочитали общаться с теми, у кого есть хоть что-то для них интересное. И в данном случае этим самым интересным для них могло стать именно оборудование, которого нет у них самих, даже аналогов, неизвестные им технологии, способности. Все это их интересовало. Но у аграфов не было ничего подобного. Да, они сейчас поставляли сполотам ресурсы, но при этом не забывали постоянно выпрашивать для себя те же симбионты, а это тоже являлось частью тех самых технологий, которые сполоты не хотели бы распространять, без лишней на то нужды. Мало ли что может произойти впоследствии. Вдруг аграфы смогут в них разобраться и сумеют воспроизвести подобные технологии, и тогда у сполотов могут появиться неприятности». Ведь те же самые левиафаны поддавались управлению именно через такие нейроустройства. Насколько бы одаренными сполоты бы не были, они не могли влиять на левиафана без подобных искусственных конструкций в собственном мозгу. Так что ситуация тут становилась весьма своеобразной. Настолько своеобразной, что представители их народа банально становились чуть ли не обычными разумными для тех же самых представителей Содружества. А это было совсем не то, чего бы им хотелось. Именно поэтому сейчас советник и понимал, что все возможности передал в руки своего правнука. Но негоже советнику Триумвирата самому отправляться на охоту за каким-то разумным, который находился, один демон вселенной знает где. Это по сути просто глупо. Он один из самых могущественных разумных объединений сполотов. Учитывая технологии сполотов, то даже и возможно во всей этой галактике. Если не считать возможностей, например, какой-нибудь королевы матери, королевского или императорского роя архов, тоже интересные существа. По сути, в том же Содружестве все воспринимали этих существ как своеобразных насекомых и диких монстров, не обладающих зачатками разума. Хотя сами сполоты прекрасно понимали, что эти существа имеют разум. И очень опасный, коварный и жестокий разум, с которым даже сполоты с их привычкой пытаться влиять на разумных банально не справятся, так как эти существа просто не поддаются подобному влиянию. Именно из-за того, что их разум просто другой. Вот, например, почему все разумные, с которыми встречаются сполоты, в первую очередь их воспринимают как так называемых друзей. Все дело в том, что сполоты обычно проецируют это самое дружелюбие, навязывая его своему оппоненту, чем потом и пользуются. Когда ты кому-то доверяешь, даже сам того не понимая, можешь передать этому разумному все то, что тот только не попросит у тебя. Так что вполне понятно, что могут сделать сполоты, если захотят. Именно так они и вынуждали многих разумных переходить на свою сторону. Хотя даже такой дар даже среди сполотов был редкостью. В основном он использовался дипломатами, которые вели различные переговоры, а также и теми самыми охотниками за оракулами. Ведь если бы хоть кто-то из различных разумных, с которыми сталкиваются сполоты, догадался бы о том, какой на самом деле интерес для них представляют оракулы, то наверняка постарались бы этих разумных забрать под свой контроль, чтобы не дать с помощью тех же оракулов усилить собственные позиции. Именно поэтому им и приходилось спешить и рисковать, и сейчас сам советник Ранлин Карас, отправляясь на очередное заседание Триумвирата, рассчитывал на то, что его правнук все-таки действительно сумеет найти и перехватить первого своего оракула. Да, к сожалению, оракулы долго не жили, ввиду того, что им нельзя было искусственно продлевать жизнь, стоило только сполотам попробовать провести такому разумному полную процедуру омоложения, как он тут же терял свои способности. Нет, он оставался одаренным, только вот как оракул он уже становился полностью слепым, словно процедура омоложения смывала с него всю эту способность. Почему так происходило, никто не знал, поэтому им и приходилось постоянно охотиться на таких разумных. Ведь тот, кто контролирует оракула, может контролировать и всю жизнь в этом сегменте галактики. А может быть и более того. Все зависит от силы дара того разумного, которого ты сумеешь поймать. а для этого нужно очень сильно постараться».